Глава 31. Низкие, скучно-серые облака без единого просвета затянули небо до самого горизонта и лениво проплывали над небольшим полевым аэродромом, морося почти невидимым мелким дождем, вызывая у летчиков и обслуги злую хандру. Когда такая мокрая серость длится и день, и другой, поневоле начинает казаться, что чистого голубого неба с веселым горячим солнцем уже не будет никогда. Из-за паршивого дождика и густой облачности надолго задерживались боевые вылеты как тяжелых бомбардировщиков, так и истребителей сопровождения, и асы рейхсмаршала Геринга громко негодовали, дружно проклиная капризы погоды. Однако большинство пилотов втайне все же облегченно вздыхали и радовались вынужденному отдыху. Хотя на сегодняшний день немецкие летчики и чувствовали себя в русском небе единовластными хозяевами, но только дурак станет рваться в бой, когда можно по вполне уважительной причине немножечко отдохнуть и расслабиться в офицерском казино под рюмочку-другую коньяка или шнапса. В такую погоду летали разве что небольшие почтовые самолеты «Физелершторх», чем-то схожие с русскими фанерными бипланами-кукурузниками. Ведомство рейхсминистра Геббельса требовало, чтобы почта, кинохроника и масса пропагандистских материалов доставлялись в боевые части вермахта ВВС, Люфтваффе и ВМС, Кригсмарине без задержек и проволочек. Лейтенант Люфтваффе присматривал за разгрузкой мешков с почтой, каких-то посылок и круглых жестяных банок с пленками кинохроники о доблестных победах вермахта на Восточном фронте. Оставалось всего пара мешков с фелькишер Беобахтер и Дас Шварце Кор, а потом эти неповоротливые лентяи будут еще минут 20 возиться с погрузкой. Медлительность солдат из обслуги аэродрома здорово раздражала лейтенанта. Нужно было до ночи успеть слетать еще на один подобный объект, а эти сонные мухи еле ползают. Если точнее, то в последнее время его злило и раздражало все. А причина была очень проста. Мессершмитт лейтенанта был сбит месяц назад. А потом эти крысы в белых халатах нашли какие-то дурацкие противопоказания для истребительной авиации и пересадили его на эту дрянную керосинку. Возить мешки с почтой, когда его товарищи вовсю лупят русских и зарабатывают повышение, звания и кресты. Что может быть унизительнее для боевого летчика? Грузчики перенесли последний мешок из отсека в кузов грузовика, подогнанного вплотную к двери шторха. Еще десяток минут на погрузку, и можно будет лететь. «Куда класть?» — подойдя к летчику, невнятно спросил солдат с большим мешком на плече. «Вон туда, к стенке». «Слушай, парень, а я тебя в прошлый раз тут не видел». Лейтенант только сейчас заметил, что и второй грузчик выглядит как-то странно. Поношенная форма, вроде английская. Наверное, военнопленных к работе привлекли. «Новенький?» «Так точно, я воль, херр лейтенант». Пахомов сбросил мешок, широко улыбнулся и, делая неуловимо быстрый скользящий шаг, коротко ударил летчика ножом. Подхватив мертвое тело пилота за плечи, Алексей волоком подтащил его к проему распахнутой двери и торопливо сбросил в кузов грузовика, где у переднего борта уже лежали накрытые брезентом недвижные тела водителя и двух настоящих грузчиков. «Спи спокойно, дорогой товарищ!» «Старлей!» — Пахомов хлопнул ладонью по крышке кабины и скомандовал. «Отгоняй машину и в самолет! Шустрей давай!» Макгрегор занял место пилота, нерешительным и в то же время каким-то ласкающим жестом потрогал штурвал, словно собираясь силами, затем уже деловито осмотрел панель приборов, быстро забегал пальцами по тумблерам, утопил кнопку стартера и двигатель, силой проворачивая винт, чихнул, Раз, другой, потом схватил и ровно и мощно загудел на холостых оборотах. «Слышь, Мак, а что же ты мне сразу тогда не сказал, что ты летчик?» Наблюдая за уверенными манипуляциями шотландца, спросил Пахомов, стараясь перекричать шум двигателя, то сбавлявшего, то набиравшего обороты. «А потому что их поганый Боров Геринг еще весной 40-го подписал приказ, по которому сбитых летчиков расстреливали на месте, безо всякого суда». Макгрегор улыбнулся и прибавил газку, выруливая на взлетную полосу. «Ты что, парень, хотел, чтобы я бегал по лагерю и кричал, что я летчик? По-твоему, я похож на идиота?» Диспетчер, дежуривший в стеклянной будке, расположившейся на крыше небольшого административного здания, опустил микрофон, по которому вел переговоры с уже заходившим на посадку транспортным юнкерсом, и недоуменно указал напарнику на почтовый шторх, уверенно кативший по взлетке. «Не понимаю, что творит этот идиот? Кто дал ему разрешение на взлет? О, майн гот, они же сейчас столкнутся!» Пилот юнкерса, уже поднимавшего закрылки, на несколько мгновений застыл в леденящем, сковывающем все тело ступоре, с вытаращенными от ужаса глазами наблюдая, как навстречу его транспортнику взлетает, с непостижимой скоростью увеличиваясь в размерах и заполняя собой все ветровое стекло, неизвестный самолет. «Куда смотрит эта свинья-диспетчер?» только и успел подумать летчик, мысленно прощаясь с жизнью и живо представляя себе столкновение, страшный треск и огненное облако взрыва. Однако пилот шторха, видимо, успел резко взять штурвал на себя, и почтальон черной тенью прошел буквально в сантиметрах над юнкерсом. Пока обнаружили трупы летчика и грузчиков в сиротливо брошенном на взлетном поле грузовике, пока охрана и комендант аэродрома связывались со своим начальством в штабе Люфтваффе из гестапо, время шло, работая на беглецов-угонщиков. Наконец, два истребителя, невзирая на явно нелетную погоду, были срочно подняты в воздух, но после получаса безуспешных поисков летчики вынуждены были доложить по радио, что ввиду густой облачности угнанный диверсантами шторх обнаружить не удалось. Вероятно, он все-таки успел ускользнуть через линию фронта на территорию, пока еще занятую русскими.